908. Когда сила света превосходит свойства тьмы, то утверждение луча истины входит в жизнь. Когда луч исходит из потенциала, то устремленный дух привлекает все огни. Потому когда человечество поймет силу качества мысли, то оно владеет самым мощным рычагом. К осознанию этого мощного рычага человечество должно беспредельно устремляться.